Окружавшие его гридни недовольно заворчали. Те, что помоложе, те, что постарше, помалкивали. В лагере сейчас воев немного. Кроме дружинников Духарева, 1500 гридней Мстиши Свенельдича, вернувшаяся вчера дружина Икмора и 5000 булгарской пехоты под начальной Духареву. В общей сложности меньше 10000 копий. Против катафрактов магистра Варды Склира маловато получается. Как говорится, пришла беда, отворяй ворота. А в данном случае отворять было нечего. Нет в их лагере ни ворот, ни даже самой чахленькой ограды. И строить уже некогда. Сидели беззаботно, как у себя дома. А ведь могли солидный чистокол соорудить. Материала хватило бы. Духарев покосился направо, на опушку леса. Может, под деревья отойти? Там катафрактам не разогнаться. Но ведь и своим места для маневра нет. Уходить совсем не хотелось. Здесь в лагере целая прорва добычи, огромный загон с пленной челядью. Все это бросить? Нет, его просто не поймут, да и самому жалко. «Пока уходить не будем», — решил Духарев. «Стемит, готовь гонцов, пусть скачут за князем». Святослав отбыл штурмовать какой-то городок ниже по реке. «Дозоры разослать, как положено, караульщиков расставить, в общем, сам знаешь. Еще посылов к Икмору Мстиши и булгарам. Скажи, воевода Серегей на совет зовет, рамеи идут». «Уходить надо, воеводы», — заявил булгарский воевода с забавным на русский слух именем Пипка. «Побьют нас!» «Струсил булгарин», — недобро усмехнулся Мстиша. «Как добычу делить, так поровну, а как драться, так хвост поджал». «Ты, я гляжу, хвост выше всех задрал», — огрызнулся Пипка. «Уже готов малым числом на катафрактов набежать». «Я-то готов», — запальчиво выкрикнул Свенельдич. «Я труса не праздную». «Давай, давай», — с ухмылкой подначил его Пипка. «Уж Варда Склир как рад будет. Одного такого он уже распластал. Из 4000 дюжины 3 прискакало». Духарев вопросительно посмотрел на Икмора. Решать, что делать, не Мстиши и не Пипке. Решать Духареву с Икмором. «Ты гонцов князю когда послал?» — спросил Икмор Серегея. «Как узнал сразу. Но в любом случае Святослав не поспеет раньше завтрашнего полудня. Пока гонцы доскачут...» «Если доскачут!» — перебил Пипка. «Доскачут!» — отрезал Духарев. «Я 6 послал. Хотя бы один пробьется. Еще к Татошу послал гонцов и к Гюйче, но этих еще найти надо. А может, дождаться, пока ромеи из Аркадиополя выйдут, а самим тихонько подобраться и на город напасть?» — предложил Мстиша. «А они потом тебе в спину ударят», — предположил булгарский воевода. «А ты уверен, Серегей, что ромеи на нас нападут?» — спросил Икмор. «Я бы непременно напал», — воскликнул Мстиша. Духареву старший Свенельдич напоминал Йонаха. «Свенельдич, помолчи, дай слово сказать», — осек его Икмор. «Так что, Серегей?» «Думаю, нападет», — сказал Духарев. «Военачальник он опытный. Полагаю, он давно выбирал подходящий момент. Уверен, Варда прекрасно знает, сколько нас здесь. Если ему удастся нас разбить, то он сразу станет сильнее Святослава». «Это еще неизвестно», — запротестовал Мстиша. «Святослава доселе еще никто не побеждал». «Помолчи, тебе сказано», — сердито бросил Икмор. «Или молчи, или убирайся». Мстиша надулся, но огрызаться не рискнул. «Ты предлагаешь отойти, Серегей?» — спросил Икмор. «А ты?» — задал встречный вопрос Духарев. «Ты старший над лагерем», — уклонился от ответа Икмор. «Решать тебе. То есть ты готов поддержать любое мое решение?» «Да», — кивнул Икмор. «Ты ведь не только великого князя бою когда-то учил, но и меня тоже». Говори, воевода. Как скажешь, так и будет. Тогда мы остаемся, решил Духарев. Всем готовность к бою. Мстиша, пусть твои гридни ходят дозорами вместе с моими. Пипка, твои пусть рубят ежи и колья. Главная сила ромеев — катафракты. Надо подготовить им сюрпризы. Мы не успеем, — возразил Булгарин. Сделайте, что успеете. Икмор, перенесите ваши шатры поближе к моим. Так будет надежней. Если ромеи нападут ночью... Ромеи не напали ни в этот день, ни ночью. Зато вечером в лагерь вернулся Татош со своими уграми. Шансы союзников на успех немного подросли. Ромеи появились утром.